Глава 24. Эпиграф. «Скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто имеет власть ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Евангелие от Луки, глава 12, стих 5. Почему теперь так замалчивают учения откровения о власти Бога над людьми, о Его праве требовать, чтобы мы, безусловно, покорились Его воле, под опасением в противном случае великих и тяжких страданий? Власть Бога над всем сотворенным — такой же непреложный закон, как и закон притяжения, круговращение планет вокруг Солнца и боковых Солнц вокруг центрального Солнца. Кто будет противиться этому закону, не хочет признавать его силы, станет действовать вопреки ей, тот погибнет. Того, в конце концов, она заставит путем всяких страданий повиноваться себе. Почему же наше повиновение Богу должно быть меньшим законом и меньшей духовной необходимостью? Почему разумно указывать на закон и силу притяжения и неразумно разъяснять закон безусловного повиновения Богу в духе, говоря о любви, о премудрости Божией, но не о власти Его? Но и любовь, и премудрость не только не исключают власти, но именно и проявляются в ней. Разве в непреложных законах притяжения не проявляется любовь и мудрость? И однако мы, видя и то, и другое, указываем на их власть и силу и неприменяемость. Почему не должно быть того же отношения к законам притяжения духовного, к законам послушания и власти? Эта власть проявляет любовь и мудрость Божию. Это несомненно. Из того, что эта власть духовная, выходит только то, что мы должны повиноваться ей духом, то есть добровольно и сознательно. Но это не значит, что ее нет, что ее непреложной принудительной силы не существует. Это значит только, что она не давит своей темнотой наше сознание и свободу, а приводит его внутренне к подчинению себе. Но и при добровольном и сознательном подчинении она все же остается силой со своими непреложными законами. И кто противится ей, тот падает под их тяжестью и терпит также закономерно страдания и несчастье, как и от нарушений физических законов. Теперь наука много говорит о том, что человек должен изучить природные силы с их законами и, поняв их смысл и значение, и добровольно подчинившись им, с помощью их гармонизовать свою жизнь, возвысить ее той и достичь, возможно, большего счастья жизни. Не то же ли должно быть и в отношении законов власти Божией над нашим духом? Мы должны познать их. Их требования нам предъявлены самим Богом в Откровении. Мы должны вникнуть в их смысл, почувствовать открывающуюся в них любовь к нам Божию. Должны сознательно и добровольно подчиниться им и через них достигнуть радости и счастья в Боге, которые неразлучны с ними, ибо в них и заключаются. Но однако мы должны знать, что, несмотря на наше добровольное подчинение, это все же законы, и законы непреложны, что это власть, и власть непреодолимая. Должны знать это, потому что это так и есть, потому что это непреложная действительность. Нам необходимо это знать, так как только это сознание предохранит нашу слабую волю и коварный рассудок от многих безумств, зол и лукавых изворотов, как предохраняет твердое знание непреложности физических законов от безумного противления им и близоруких попыток обойти их власть. Забвение и умалчивание о силе и власти Бога и рассуждение только о милости и о любви Его ведут к тому, к чему навела бы мысль, что огонь может смиловаться и не сжечь того, чем мы нарочито или легкомысленно сами его разжигаем. Безумная мысль, ведущие только к истреблению жизни. И святые отцы церкви величайшим грехом почитали односторонне легкомысленную надежду исключительно только на всепокрывающую любовь Божию, без благоговейного страха перед святым правосудием Бога.